28 июня 1908 года. 8:05 по местному времени. Западная часть Атлантического океана и восточное побережье САСШ. Как однажды сказал известный политический деятель, двое суток пролетели с такой скоростью, что никто не успел даже пукнуть. Кто сработал почти идеально, так это британские власти, железнодорожным и речным транспортом, то есть теплушками и баржами, эвакуировав жителей Оттавы в Монреаль. При этом в голос раздавались крики о том, что сатрапы царя Эдуарда, значительная часть населения Оттавы относится к франкофонному меньшинству, задумали депортировать честных французов из Канады и при этом лишить их домов, полей и личного имущества. И бесполезно было объяснять самым буйным, что вся эта эвакуация ненадолго. Вот минует угроза, и все вернутся по домам, если будет куда. По счастью, до настоящего бунта дело не дошло, ибо королевская конная полиция относится к своей работе самым серьезным образом и имеет определенный авторитет даже у скептически настроенных франкофонов. Окончательно все успокоилось, когда начальник полиции заявил, что обязательно только эвакуация женщин и детей, а взрослые мужчины, если им так хочется, могут оставаться и принять на свои головы все, что нашлет на них Бог. Или не нашлет. В любом случае, все эвакуированные вернутся в свои жилища к 1 июля, если им будет куда возвращаться. Гринвичская обсерватория подтвердила угрозу падения кометы. На самом деле ее подтвердил директор, профессор Роберт Ставел Болл. И хоть риск не очень велик, его королевское величество Эдуард VII не хочет подвергать опасности ни одного своего подданного, к какой бы языковой группе тот ни относился. В Вашингтон соответствующие предупреждения тоже передали. Да только там поступили по принципу «хохол не поверит, пока не помацает». День независимости на носу, 4 июля. К празднику надо готовиться, а не устраивать дурацкие эвакуации. Президент Рузвельт, который Теодор, по милости пришельцев из будущего, так и не ставший лауреатом премии мира, даже приказал госсекретарю Элиу Руту ответить на предупреждение русской императрицы хамской нотой. Мол, лезут тут всякие из Старого Света, вмешиваются во внутриамериканские дела и командуют незалежным янки, кого эвакуировать и куда. Телеграмма в Санкт-Петербург ушла, бюрократия ее во входящих-исходящих зарегистрировала, посол Джон Уоллес Ридл-младший, корчащуюся от стыда и ужаса бумагу министру Дурново, вручил. Переругиваться с самовлюбленным идиотом — это все равно, что, встав на четвереньки, перелаиваться с собакой, — сказала императрица. Дурацкое занятие. Наплевать и забыть. И распорядилась ускорить эвакуацию из Нью-Йорка и окрестностей подданных Российской империи и дружественных государств. Через некоторое время американский президент спохватился, но время ушло, а доказательство его дурости в архивах осталось. Мацать комету — занятие весьма глупое, тем более что наблюдать ее без засветки солнцем можно было только на последней четверти оборота, когда, миновав апогей, прибившееся к земле небесное тело уже набирало скорость для таранного удара по атмосфере. Примечание. По законам небесной механики, в самой дальней точке орбиты, апогея, скорость обращающегося небесного тела минимальна, а в самой ближней, перигее, максимальна. Перигей для Тунгусской кометы лежал глубоко в пределах атмосферы, а потому на второй оборот ей было не вырваться, несмотря на солидную вроде бы скорость, порядка 10 км в секунду. Впрочем, значительная часть этой скорости будет растрачена во время баллистического спуска в атмосфере, и только то, что останется, обратится в ярость воздушного взрыва. Ночное сообщение из Гарварда от Эдуарда Пикеринга, подтверждающее русское предупреждение, поступило в Вашингтон за 6 часов до предполагаемого времени удара. И все. Сушите тапки, мистер Рузвельт. Время, когда что-то можно было сделать, безвозвратно ушло. Русские подданные, за исключением диссидентов, и приравненные к ним лица территорию Нью-Йорка и окрестностей к тому времени в основном уже покинули. Последними около полуночи от причалов порта отошли германские пароходы. Подзадержавшийся Дойчланд и недавно прибывший Кайзер Вильгельм дер Гроссе, на борт которых пускали не по билету, а по паспорту. Если ты русский, немец, итальянец, чех, венгер или даже презренный француз, то проходи. Если беспардонный американец, то спасайся по способности вглубь страны на поезде или пешком. пароходы не резиновые и уже набиты битком. Впрочем, американцы начали суетиться гораздо позже, уже в самый канун катастрофы, когда попытки спастись утратили всякий смысл, а некоторые даже не успели испугаться. Телевидения тогда не было, радио тоже, а газеты по большей части еще не вышли. При этом 27 числа и утренняя, и вечерняя пресса изо всех сил старалась убедить нью-йоркцев, что русское предупреждение о кометном ударе не более чем глупая мистификация, а утренние газеты 28 числа, те, что успели выйти, были переполнены паническими предчувствиями боли и ужаса. Демократическая пресса, она такая. От самой безудержной эйфории мгновенно способна перейти к такой же неограниченной панике. А в Европе творились свои события. В церквах и соборах служили благодарственные службы и произносили молитвы. «Спасибо, что не по нам, Господи!» Политики произносили трескучие речи, частью для того, чтобы понравиться публике, а частью просто ради разрядки накопившегося напряжения. Предчувствие великой бойни уже давно витало в воздухе над Старым Светом, и стремительные операции русской армии в Черноморских проливах и при расчленении Венгрии не удовлетворили страсти людей к кровавым зрелищам. Хотелось людям чего-то грандиозного, вроде наполеоновских походов, Седана или битвы на Марне. Люди поумнее, вроде русской императрицы и британского короля, изо всех сил старались поставить эту пузырящуюся говорильню в стойло, но даже среди монархов, людей ответственных и серьезных, местами прорывалось нечто, заставляющее усомниться в их душевном здоровье. Одним из таких деятелей был кайзер Вильгельм, выступивший с речью в Рейхстаге. Высказав дежурную благодарность Творцу за спасение территории Германии от уничтожающего удара, монарх выразил легкое сожаление по поводу того обстоятельства, что комета падает не на Париж. Мол, гнездо разврата, Содом, Гоморра, Вавилон и Карфаген в одном флаконе достойно уничтожения не менее, чем бывшая голландская колония на американском континенте. И ведь монарх — персонаж самовластный, никто ему не может сказать «уймись, дурак». И никому не известно, какие мысли на самом деле скрываются под блестящим пикельхельмом германского кайзера и в какой момент тот от воинственных слов перейдет к делу. Впрочем, сам Вильгельм, в спину которого упирались штыки русской армии постоянной готовности, прекрасно понимал, где ему сделают хорошо, а где не очень, а потому всерьез готовился к завоеванию Южной Америки. Переговоры о приобретении технической документации на линкоры типа «Гангут-2» и организации стажировки германских офицеров в корпусе морской пехоты вышли на финишную прямую. Именно такую взаимную любезность кайзер запросил за помощь в организации экстракции безработного американского инженерно-технического персонала, а также потерявших средства к существованию вдов и сирот. Российская империя не только самое обширное государство мира, но и одно из самых редко заселенных. Умные люди все посчитали и сделали вывод, что физическое уничтожение Нью-Йорка как грандиозного объекта недвижимости, обремененного долгами и страховыми обязательствами, а также гибель крупнейшего банковского и биржевого кластера Нового Света неизбежно приведут к масштабному и затяжному финансово-экономическому кризису в САСШ, а может и во всем мире. Примечание. Крупнейший банковский и биржевой кластер Старого Света на тот момент всего мира – расположен в Лондоне. За 34 года до этого чикагские и бостонские пожары привели к кризису 1873 года, вылившегося в затяжную депрессию. А совсем недавно, осенью 1907 года, неумные манипуляции на бирже привели к грандиозной финансовой и биржевой панике, которую в итоге залил деньгами банкирский клан Морганов, с барского плеча выкупивший облигации Нью-Йорка на 30 миллионов долларов. На современные деньги около 3 миллиардов. Но Морганы, как и многие другие кланы, присосавшиеся к экспортно-импортным потокам, базируются как раз в Нью-Йорке. Там расположены их банки, трастовые конторы, страховые общества. Там они делают состояние и вкладывают капиталы. Там, в конце концов, находятся их драгоценные головы и высококвалифицированные специалисты, делающие богатых еще богаче, а бедных превращающие в нищих. Посмотришь на эту клоаку, полную отборных паразитов, по сравнению с которыми Ротшильды выглядят просто святыми, и поневоле поверишь в приближающуюся со скоростью 10 км в секунду божью кару за слезы всех нищих и обездоленных. Возможно, сугубо отрицательную реакцию американских властей на предупреждение об угрозе падения кометы вызвали опасения, что толпы поверивших в это дело американцев, прежде чем пуститься в бега, ринутся в банки, снимать свои вклады в наличной валюте. Чтобы лопнул даже очень прочный банк, достаточно изъять из него примерно четверть имеющихся вкладов, а в большинстве случаев для этого хватит и 10% от задекларированного капитала. И все. Потом банкиру остается только курить бамбук и прыгать из окна. Комета, может, и не прилетит, не долетит или перелетит. А вот последствия банковской паники будут непременно. Как это бывает, ныне живущие поколения американцев видели в 1873, 1893, 1901 и 1907 годах. А вот как падает комета, не видел пока никто. Впрочем, после сообщения Гарвардской обсерватории, успевшего попасть в самые ранние утренние газеты, паника в цитадели американского капитала вспыхнула сама собой. Возле банков, которые должны были открыться в 9 часов, стали собираться толпы. Солнце взошло 4:30 утра, а уже к 8 часам у банков было черным-черно от народа. «Бегите, безумные!» — кричали им с небес ангелы-хранители. «Спасайтесь! Бегите туда, где вас не достанет ярость ударной волны и испепеляющий жар светового излучения!» А внутри помещений в это время кипела лихорадочная деятельность. Клерки таскали золотые слитки и пачки долларовых банкнот, готовя их к эвакуации. Управляющие обрывали телефоны, требуя от властей прислать полицию и войска, чтобы очистить территорию вокруг банков от толп вкладчиков. Домашние банкиров и прочих очень богатых людей лихорадочно собирали драгоценности и прочую мелочь, чтобы после падения кометы не остаться голыми и босыми. «Дай комета Нью-Йорку еще сутки», и этот город полыхнул бы самыми безобразными уличными беспорядками и классовыми боями, но его время истекло. Астероид вошел в атмосферу над восточной частью Карибского моря. За громоздким телом космического скитальца, уже оплавленным во время предыдущего визита в атмосферу, потянулся плазменный след. Воздух на таких высотах равен самому лучшему вакууму, который только можно получить на Земле, но для тела, мчащегося со скоростью 9 км в секунду, этого было достаточно. В прошлый раз при пролете кометы над Гренландией случайных свидетелей, кроме белых медведей, тюленей и северных оленей, не было. Но теперь на разогревающуюся в утреннем небе звезду глазели все, кому не лень, ибо видно ее было с расстояния в 1200 км на всей территории острова Гаити, американской внештатной территории Пуэрто-Рико, дуги Малых Антильских островов, Венесуэлы и северной части Гаяны. Впрочем, 2 минуты спустя, когда незваный гость из космоса, пролетев над западной оконечностью Пуэрто-Рико, оказался на высоте около 70 километров над серединой Саргассового моря, он снова пропал из виду. В этой гиблой части Мирового океана нет ни обитаемых островов, ни судоходных трасс, а следовательно, некому было видеть, как набегающие потоки все более уплотняющегося воздуха срывают с прорывающегося через атмосферу небесного тела слой за слоем расплавленный материал, окутывая его плазменным коконом, распускающимся позади длинным павлиньим хвостом. Для стороннего наблюдателя, которому не суждено оказаться в эпицентре удара, красота неимоверная. И жаль, что эту картину в данный момент никто не видел. Снова в поле зрения людских глаз комета оказалась через 3 минуты, пролетая на высоте 45 километров в 300 километрах восточнее острова Хаттерес, входящего в цепочку барьерных островов на побережье штата Северная Каролина. Там его могли наблюдать рыбаки, собравшиеся на промысел, и моряки кораблей каботажного плавания, снующие между Бостоном, Нью-Йорком, Филадельфией и портами юга. Чем ближе к Нью-Йорку подлетал космический скиталец, тем больше народа могло любоваться на его блистательное величество, пересекающее небеса, будто огненный ангел, предвестник апокалипсиса. Все ниже, ниже, ниже. Вот уже с высоты 15 километров впереди видна полоска земли, застроенная высокими домами. Вот Статуя Свободы, Манхэттен и Лонг-Айленд. Вот под астероидом промелькнула белая, будто игрушечная фигура, забитого людьми двухтрубного парохода, вовремя покинувшего порт. И вот он, обреченный Нью-Йорк. Люди, увидев нависшую над головами смерть, в ужасе зашлись криком, заметались, взмолились, призывая на помощь всемогущего Творца, Отца, Сына и Святого Духа, а также Деву Марию. Но поздно. Господь был суров и не слышал их мольбы. А это значило, что Нью-Йорку предстоит разделить участь Содома и Гоморры. Тем временем высота кометы упала до критической. Потоки плазмы слезали и унесли почти всю каменную корку, прежде оберегавшую ядро, по большей части состоящее из перемороженного льда. По мере роста температуры в ядре по нему все сильнее змеились трещины, и вот на высоте 9 километров 200 метров за несколько микросекунд некая единая насквозь промороженная масса распалась бесчисленным количеством мелких водяных капель. Это в миллионы раз увеличивало лобовое сопротивление и на околокосмических скоростях разом превратило в тепло всю кинетическую энергию кометы. Как и предсказывали ученые, количество выделившегося тепла оказалось эквивалентно взрыву сахаровской царь-бомбы, которая под этот Нью-Йорк с аналогичными целями и клепалась, чтобы не было больше никогда такого места и точка. Единственное, чем взрыв кометы отличается от срабатывания термоядерного боеприпаса, это отсутствие среди поражающих факторов альфа, бета и гамма излучения, а также быстрых и медленных нейтронов. На обреченный город обрушились только ударная волна и световое излучение. А дальше произошло то, о чем капитан Никольский на борту Быстрого рассказывал иностранным гостям. Те нью-йоркцы, что прямо под открытым небом попали под удар взорвавшейся над головами кометы, умерли сразу и без мучений. Как тот японец на ступенях католического собора в Хиросиме. Раз — и уже перед Святым Петром. Гораздо хуже было тем, кто оказался под завалами рухнувших зданий. Тем же банковским клеркам. Не всех из них прибило насмерть обломками стен и перекрытий. И вот теперь этим людям, раненым и беспомощным, предстояло сгореть заживо, как каким-нибудь средневековым еретикам. Взрыв кометы накрыл Нью-Йорк, как коровья лепешка лягушку. В зоне, объятой пожарами и разрушениями, оказались все районы мегаполиса, кроме самой северной части Бронкса и южной оконечности Ричмонда. Радиус сплошного поражения захватил и лежащий на правом берегу реки Гудзон город Джерси-Сити, не столица одноименного штата. Пламя взметнулось к небесам над руинами домов, причем в местности, застроенной одноэтажными сельскими домиками, тоже получилось нехорошо. Обычное для Америки дело, когда дом, выглядящий как каменная усадьба XVIII века, оказывается построен из реек, фанеры, картона и черт знает какого утеплителя. Ударная волна разметала этот хлам, а световое излучение вызвало множество пожаров. Лето, июнь, жара, сушь и тепловой удар с небес, поджигающий все, что может гореть. Правда, в отличие от каменных джунглей с их поголовной смертностью в пекле огненного шторма, в сельской местности чуть в стороне от эпицентра выжило примерно четверть населения. Уцелели те, кто не был убит наповал при взрыве, не сгорел заживо в руинах рухнувшего дома и не получил ожогов второй-третьей степени большей части тела из-за внезапно вспыхнувшей одежды. И чем дальше от эпицентра, тем больше выживших, кто отделался ранениями различной степени тяжести, от легких царапин до тяжелых травм. Там, где все звуки не заглушал рев пожара, к небесам взметнулись плач, мольбы и просьбы о помощи.